Глава 17. Если я буду пересказывать вам наше путешествие, то вы уснете. Я бы и сама уснула с удовольствием и проспала всю дорогу, если бы не страх с коня свалиться. Спешивались мы только для того, чтобы нужду справить, поесть, ноги чуть-чуть размять, да пару часиков вздремнуть. Баюн умудрился даже втереться к богатырям в доверие. Нет, доверять они ему больше не стали, но байки его слушали с удовольствием и даже посмеивались над его не шибко интеллектуальными шутками. Ровно на 7-й день прибыли мы к речке Смородине. Знаете, что я себе представляла? Живописную речушку, через которую перекинут подвесной деревянный мост, а по берегам — заросли калины. Трижды ага. Это был как раз тот случай, когда ожидание и реальность не имели ни единой точки соприкосновения. Мне бы задуматься, что с речкой что-то не так еще тогда, когда ветерок донес до нас запах тухлятины. Добрыня поморщился и сказал, мол, приедем скоро. Я решила, что где-то рядом скотомогильник, на который богатыри ориентируются. Чуть потерпеть, направление ветра сменится, и ничто не помешает мне насладиться природой. Но нет. Мерзкий запах только усиливался. И когда мы подъехали к реке, он стал просто невыносимым. Жуткая вонь исходила от самой реки. Да и сама река была странная. Черная, густая, больше похожая на кипящую смолу. На ее поверхности то и дело появлялись и лопались пузыри. «Что это за обман такой?» Прикрыв нос рукавом, захныкала я. «Почему река называется как вкусная ягода, а выглядит как это?» «Обман, говоришь?» — высунул голову из сумки кот. «Название реки происходит от слова «смрад». «Ну и назвали бы смрадина», — не унималась я, чтобы все соответствовало действительности. Нечего людей в заблуждение вводить. «Ты, наверное, и про Калинов мост подумала, что он гроздьями калины увешан?» — усмехнулся кот. «Типа того», — нехотя призналась я. «А теперь говори, что с мостом не так?» «Раскален он докрасно. Потому и зовут его Калинов. Кто ступит на него, вмиг в пепел обратится». «Нет, я, конечно, полагала, что будут какие-то трудности с мостом. Ну, пары досок не хватит или ограждение оборвано будет. Но чтоб такое...» «До свидания!» «Было приятно провести время», — скороговоркой сказала я, задрала юбку и пустилась на утёк. «Ты куда, яга?» — загласил кот. «Я на такое не подписывалась. Если хочешь, можешь оставаться», — задыхаясь от бега, выдала я. Под ногами что-то трещало. Только сейчас поняла. То, что я приняла за камни, было ничем иным, как побелевшими на солнце человеческими черепами. Что-то подсказывало мне, что это не останки незадачливых туристов, которые повелись на красивые названия, а потом умерли от разочарования. Наверняка причиной тому, что они не ушли отсюда живыми, была какая-то хтонь, которая в этих местах водилась. Далеко я не убежала. Меня поймали за шкирку, и теперь я болталась в воздухе, дрыгая ногами. «Куда намылилась, яга?» — грозно пробасил Илья Муромец, держа мою трепыхающуюся тушку на вытянутой руке. «Окрестностями полюбоваться!» — прохрипела я. «Заманила нас и дёру дала!» — прогромыхал Добрыня, уперев руки в бока. «Что-то ты путаешь. Никого я сюда не манила. Я даже дорогу сюда не знала!» — загласила я. «Завезли несчастную девушку в гиблое место и глумятся над ней. Отпустите меня!» Илья Муромец разжал пальцы, и я шлепнулась на землю. «Не так буквально!» — зыркнул на него злобно, потирая отбитый бок. «Время твое настало, яга. Проявить себя!» — молвил Добрыня, да так сурово, что у меня внутри все похолодело. «За рекой Смородиной начинаются мертвые земли. Надобно нам через реку перебраться». «А как перебраться?» «Ты же проводница! Ты и веди!» — хмыкнул Илья. «Может, способ какой есть?» — спросила у них с надеждой. «Есть!» — ответил Добрыня. Нужно принести реке в жертву то, что дорого. Тогда река даст несгораемый челн, на нем и переберемся. Я бы отдал свою жизнь, сказал Илья. Да ведь ты, друже, без меня в мертвых землях не справишься. Может, кота ей отдадим? Я сняла сумку с плеча и прижала к груди. Не отдам. Да река только оскорбится от такого подношения. Он плешивый и вредный до жути, возразила я. И то верно, согласился со мной Добрыня. Да и не сказать, что этот кот нам дорог. Без обид, Баюн. Баюн обиделся, конечно, но спорить не стал. В кипящей смоле купаться даже ради общего блага ему не хотелось. «Я могу отдать свою левую руку», — сказал Илья. «Щит держать не смогу, зато мечом еще повоюю. Если реке будет мало, я тоже свою руку отдам», — одобрил предложение товарища Добрыня. «А ты, Яга, что скажешь?» «А я ничего отдавать не хочу. Мне все мои части тела нужны. А нет ли другого способа, менее членовредительского?» — спросила я. «Есть и другой способ. Возле Калиного моста живет чудо-юдо поганое. Змей Горыныч. Сторожит он мост. Никого не пускает. Весь берег Смородины костями богатырей славных усеян. Не осилили они чудовище. Коли убьем его, то проход на ту сторону открыт будет», — удовлетворил мое любопытство Илья. «А чего сразу-то убивать? А поговорить для начала?» «Вот ты и поговори, Яга, коли жизнь недорога», — недобро ухмыльнулся Илья. «Вот и поговорю». Я поднялась на ноги и пошла вдоль реки к мосту. Думаю, ну, сейчас остановят. Не позволят старушке совершить глупость. Пойдут со мной, на подстраховке постоят, если разговор с Горынычем не заладится. «Стой, Яга!» — донеслось мне вслед. «Но я же говорила, не такие они пропащие. Калинов мост в другой стороне». «Ну ладно, кто не ошибается в людях?» Потихоньку похрустывая черепами и костями, усеивающими землю, побрела я в сторону Калинового моста. Бежать смысла нет. Найдут меня богатыри, только хуже будет. Единственный выход — договориться со змеем, чтобы пропустил. Может, даже богатырей ему за услугу предложить. Все же, как бы мы ни терлись с Ильей во время поездки, так и не притерлись. Жаль, конечно, что царство Берендеева потеряет таких могучих воинов. Но что поделать? От этого логичного шага меня отвращала неизвестность. Никто не знает, что ждет меня в мертвых землях. Может, без помощи богатырей не справлюсь? Завалит меня сразу же неведомое чудовище, как только ступлю на землю Кощееву. Такими мыслями я добралась до Калиного моста. Батюшки, а он и правда раскален до бела. Жаром даже на расстоянии пышет. Тут даже если Илья с Добрыней победят Горыныча, через мост мы точно не перейдем. Надо искать какой-то другой способ перебраться на другой берег. Может, Горыныч что-то дельное скажет? Только где он сам? Постояла как дурочка, головой туда-сюда покрутила. Нет Горыныча нигде. Справа от меня река вонючка, слева степь широкая, сзади степь, а впереди гора. Позвать его, что ли? Где он прохлаждается, когда он так нужен? «Горыныч! Горыныч!» Сложив ладошки рупором, закричала я. Вдруг гора зашевелилась, затряслась. Землетрясение, что ли, началось? Разве такое бывает, чтобы гора поворачивалась вокруг своей оси? Да и не гора это вовсе, а змей Горыныч собственной персоной. Лапищи, во! Когтищи, во! Хвостище! Во! Три огромные головы разом уставились на меня. «Чего, Яга, орешь? Спать мешаешь?» «Ну, прости, что разбудила», — развела руками. «К Кощею в гости собралась. Надо бы через мост перебраться». «Ну, иди. Кто ж тебе мешает?» — хором сказали головы. «И мост остынет, когда я на него ступлю?» Головы переглянулись. «А ты попробуй, заодно проверим», — как-то неуверенно ответили они. «Может, слово волшебное какое есть, чтобы мост остудить?» «Может, и есть. Да только нам оно неведомо. Все, кто сюда приходили, сказать его так и не успели». «Помянем», — скорбно сказала я. А змей потер себя лапой по животу. «Но, надо признать, было вкусно. Правда, сейчас меньше желающих стало. Слава дурная, наверное, пошла об этом месте», — с сожалением произнес он. «То бывало, целым войском перли. Только и успевал потом мечи да копья из зубов выковыривать. А чего это тебе Кощей понадобился?» «Воспитанницу он мою умыкнул, а я за нее головой отвечаю». «Зря спросили. Негоже нам в чужие разборки встревать». Головы закивали друг другу. «Все же мы Кощею служим, а ты вроде как его враг». «Да не враг я», — махнул я рукой. «А так, оппонент. А вы и так уж влезли. Кто Кощея подставил? Чуть не казнили бедолагу из-за вас». «Да мы ничего такого не делаем», — единодушно возмутились головы. «Да? А кто это деревни палил, да скот воровал?» Головы потупились, а одна из них сказала. «Да кто ж виноват, что богатырей мало стало? Этак мы из голоду помрем, если скотину воровать не будем. А деревни мы не со зла поджигаем. Так уж выходит, изжога у нас». Словно в подтверждение своих слов, голова смачно рыгнула, и из ее рта вырвался столб пламени. Вовремя я пригнулась, а то опалила бы мне макушку. Выдохнув облачко черного дыма, голова виновато вздохнула. «Ну вот опять!» «С этой бедой помогу тебе», — успокоила его. «А взамен ты перенесешь меня и двух моих нехороших знакомых через реку Смородину на мертвые земли. Стратегия по-иноземному «вин-вин» называется, то есть и ты, и я в выигрыше». Сначала Горыныч вроде как обрадовался, но потом боковая голова что-то шепнула средней, и средняя, прищурившись, спросила: «А не будет ли это предательством?» «И нарушением обязанностей», — поддакнула вторая голова. Я почесала затылок, а потом сказала: «Говорят, что живому человеку через мертвые земли не пройти. А коли до Кощея мы не дойдем, то откуда он узнает, что это ты нас перенес? Тем более, что есть и другой способ попасть на ту сторону. Нужно лишь речке отдать самое дорогое». «Так чего ж не отдали?» — спросили три головы хором. «Жадные мы!» — рявкнул я. «А-а, ну это мы понять можем», — протянул Горыныч. «Если вдруг разборки с Кощеем начнутся, все отрицай и вали на речку». «Ладно, по рукам», — согласился змей. Прежде чем пожать его лапу, я успела сказать: «Только молодцев тех, что со мной, не трогать, не жрать, не обижать. Довести нас всех в лучшем виде, в живом, то есть, и без единой царапины». После того, как мы скрепили договор рукопожатием, я затребовала с Горыныча огромный котел с родниковой водой и дров побольше, а сама вернулась к богатырям. «Ну чего, можно уже идти убивать чудо-юдо поганое?» Поднялся с земли Илья и вытащил меч из ножен для демонстрации серьезности своих намерений. «Не убивать», — лениво отмахнулась я. «Травы собирать. Перенесет нас Горыныч на себе через речку-вонючку». Говорила-то я уверенно, да только той уверенности у меня и в помине не было. Я, конечно, молодец, переговоры провела успешно. Вот только хватит ли мне знаний, чтобы сбор сделать подходящий? Да и поможет ли он такому великану? С четверть часа я ходила и бормотала название трав. Не зря же 3 месяца на травницу училась. «Ромашка, ромашка». «Ромашка от изжоги должна помочь». «Подорожник». «Подорожник точно надо. Он от всего помогает». «Полынь?» «Ну не абсент же я собираюсь варить». «Ладно, полынь тоже добавим». Иван-чай, зверобой, тысячелистник, мята. Больше ничего не помню. «Что ты это там бормочешь? Не заклинание ли творишь?» — насторожился Добрыня. «Его, соколик, называется «Как заставить богатырей делом заняться, а не лясы точить». Я вам травку покажу, какую собрать, а вы, бабули, подсобите». «Где это видно, чтобы богатыри траву собирали по указке ведьмы?» — возмутился Добрыня. «Конечно, лучше руку свою речке смородине отдать и от кровопотери сдохнуть. Ладно, яга, показывай, что нужно». Так, вчетвером, мы к вечеру набрали 3 мешка травы. Баюн хотел сначала откосить от трудовой повинности, сославшись на то, что у него лапки. Но номер не прошел. Пахал как миленький. Рвал траву зубами и носил в мешок. Не знаю, конечно, может, чего-то и не по списку надергали, но старались все знатно. Всю нашу добычу погрузили на лошадей и повезли Горынычу. Змей, узнав в моих спутниках богатырей, хотел их по привычке сожрать, но вовремя вспомнил о своем обещании. Котел с водой он все-таки где-то умудрился достать и по моему знаку разжег дрова под ним. Как только вода закипела, мы высыпали туда все травы. Для вида я ходила вокруг котла, воздевала руки к небу и выкрикивала название трав на латыни. Хоть для чего-то мне пригодилась эта бесполезная информация, полученная в вузе. И запомнилась же. Не факт, что правильно запомнилась, но все же. Когда питье остыло и немного настоялось, я велела Горынычу выпить его. Головы долго спорили между собой, решая, кому придется пить. В итоге каждая голова сделала по большому глотку. Не понравилось только одной, самой вредной. Видимо, для проверки действия моего чудесного зелья эта противная голова потом рыгнула. Я пригнулась на всякий случай. Богатыри же не шелохнулись. Видимо, верили в мои познания куда больше, чем я. Из громадной пасти не вырвалось даже облачко пара. «Хорошо, твое зелье. Вернешься, еще сваришь», — похвалила голова. «Ну а теперь полезайте на меня, исполню свою часть сделки». «Полезайте. Легко сказать, да сложно сделать. Вон какая махина здоровенная. Одна лапища с меня толщиной». Илья подошел к своему богатырскому коню, обнял его, что-то на ухо шепнул. Добрыня тоже со своим конем попрощался. Посмотрел на змея и предупредил. «Если что-нибудь с ними случится, шкуру спущу». Кони заржали и помчались в степь, а Илья приблизился вплотную к Горынычу, раздумывая, как проще на него взобраться. «Я первым полезу», — наконец решил он. «Потом ты, яга, а следом Добрыня пойдет». И, прищурившись, так пристально на меня посмотрел, прежде чем на горб к Горынычу вскарабкаться. Хитрый какой. Не иначе как думал, что я со змеем сговорилась их в реку скинуть. «Больно надо. Бестолковая молодежь пошла», — прокряхтела я. «Нет бы, помог, руку бабушке подал». По лицу богатыря видно было, что подобной чести я не удостоюсь. Что ж, сами напросились. Подобрав юбку, полезла по услужливо подставленному Горынычем крылу. «А это вам не ступеньки, однако. Гладкая, пологая, удержаться не за что». Пришлось корячиться, вцепившись руками в самый край. Добрыня не выдержал, начал меня сзади подпихивать, ухватившись здоровенными ладонями за филейную часть. «Куда руки кладешь, охальник? Туда только после свадьбы можно!» «Тьфу ты, бабка!» — послышалось за спиной. «100 лет в обед, а все на добрых молодцев засматривается». «А я душой молода». «Долго вы там браниться будете?» — возмутился змей и взмахнул крылом так, что меня вмиг наверх подбросило. Пятая точка больно приземлилась на костистый хребет, а из сумки послышалось кошачье шипение. «Пятеро одного не ждут! Полетели!» Едва Добрыня успел на спину змея вскарабкаться, как тот, оттолкнувшись от земли, взмыл в небо. «Стой!» — закричала я. «А как держаться-то?» «За шею держись!» — — откликнулась одна из голов. Ветер ударил в лицо, и мы полетели. Красота, казалось бы. Да только был бы свеж тот ветер. Река под нами цвела и пахла тончайшими ароматами средневековой Франции. На подходе к берегам еще смрад стоял, а стоило над водой подняться, так вообще глаза от него слезиться начали. Да и вода ли это была? Черная жижа внизу бурлила и булькала, выпуская в воздух серые клубы ядовитого пара. Ну и райончик себе выбрал Кощей. Не мог, что ли, нечто более презентабельное присмотреть? Виллу у берегов океана, например. Даже богатыри от таких миазмов сморщились и побледнели. Горыныча же ничего не смущало, будто специально он занырнул в самое густое облако, от которого меня чуть наизнанку не вывернуло. Чтобы мне еще хоть раз в жизни воспользоваться услугами этой авиакомпании? Да никогда! Но вот вонючая тучка осталась за спиной, и потому как подпрыгнула пятая точка, я поняла, что экзекуция закончена. «Прилетели!» — довольно сообщил змей, скидывая богатырей со спины. «Если кто спросит, я вас не знаю». «Больно надо нам с чудищем знаться», — буркнул Илья. Я осмотрелась. Калинов мост, оставшийся позади, ничуть не изменился. А вот окружение было совсем иное. Будто я два раза за жизнь в другой мир попала. На том берегу все зеленое было, цветочки цвели. А тут ни травинки. Голые деревья вдали тянулись черными кронами к серому, будто покрытому грязной ватой небу, а сухая, точно выжженная огнем земля стелилась под ногами нескончаемым унылым полотном. Ни птичка не запоет, ни зверь не проскочит. Баюн высунул морду из сумки и тоже оценил атмосферу. «Всего неделю тебя знаю, а ты уже успела нас в мертвые земли затащить». «Так радость же!» — оскалилась я в ответ. «Новые встречи, путешествия, впечатления. Скажи лучше, куда идти дальше?» «Говорят, что Кощей в самом сердце царства живет. Подробности не ведаю. Сюда, знаешь ли, без приглашения обычно только вперед ногами заходят. А уж обратно и подавно никто не возвращается». Вот утешил. Я хотела спросить у Горыныча, но он, посчитав долг передо мной исполненным, поспешил избавиться от нашего общества. Проще говоря, я оглянулась, а его уже и след простыл. Одни богатыри осматривались и проверяли свое боевое оснащение. «А провизия где?» — вдруг послышался возмущенный голос Добрыни. «Змей проклятый мешок дичи с собой утащил. Благо, с ума с вчерашней кашей и хлебом осталось. Полно тебе!» «Еще настреляем! Выдвигаться пора!» «Не настреляйте!» — огорчил кот. «В этом лесу ничего съедобного отродясь не водилось. А если и встретите что-то похожее, не советую в рот тянуть. Даже ягодки!» На этой грустной ноте и отправились в путь. Дорога от Калинового моста была одна. По ней и пошли.